Прекрасный юноша падает к ногам родителей. Лицо умершего напоминает другой знакомый образ. Все телесное вскоре исчезает. Ореол в виде кометы возносится к небу. На земле остаются лира, туника и плащ. Елена и Фауст. Кончилось вмиг торжество. Тягостно, страшная явь. Голос Эвфориона из-под земли. Мать, меня одного в царстве теней не оставь. Пауза. Хор. Похоронное пение. Ты не сгинешь одиноким, будучи в лице другом, по чертам своим высоким, свету целому знаком. Жребий твой от всех отличен, горевать причины нет. Ты был горд и необычен в дни падений и побед. Счастье отпрыск настоящий, знаменитых дедов внук. Вспышкой в миг неподходящий ты из жизни вырван вдруг. Был ты зорок, ненасытен, женщин покорял сердца. И безмерно самобытен был твой редкий дар певца. Ты стремился неуклонно прочь от света улететь, но, поправ его законы, сам себе расставил сеть. Славной целью ты осмыслил под конец слепой свой пыл. Сил, однако, не расчислил, подвига не завершил. Кто тот подвиг увенчает? Рог ответа не дает, только кровью истекает пут, не сбросивший народ. Новой песнью кончим тризну, чтоб не удлинять тоски. Песнями жива отчизна, испытанием вопреки. Полная пауза. Музыка прекращается.